Глава 17. Учение свет, только не на голодный желудок. 7 шпилек, повторила я с мужчиной. Да, 7 шпилек, как мы договаривались. Он покосился на окно, завешенное покрывалом, нахмурился, но быстро вспомнил о нахальной ухмылке. Я жду, протянул он раскрытую ладонь. Первым порывом было в нее плюнуть, а вторым — укусить. Да, именно от голода, обиды и жажды мести. А как насчет скидки постоянным клиентам? Поинтересовалась я, поборов неуместные желания. «Я и так беру с тебя половину стоимости моих услуг», — огрызнулся он. «Или ты забыла, что за стенами нашей академии тебя ждет жених? А вот это уже натуральный шантаж и вымогательство. 163-я статья. Буркнула я, открывая верхний ящик прикроватной тумбы. Держи. Взяв шпильки, я вложила их в мужскую ладонь. Ах, как грубо, графиня Элейн. Где вас только учили манерам? Ты еще не знаешь, что такое грубость? Ответила я, копируя его улыбку. Наверное, было недальновидно портить отношения с тем, кто знал здесь все лучше меня и имел какой-то вес. Уверена, не каждый студент вот так открыто сможет что-то советовать ректору. Валька не смутился и не оскорбился, сжав шпильки в ладони. «Посчитаю это за спасибо. Вы все там такие?» «Где?» – спросила я испуганно. «В плодородных землях». «Все?» «Без исключения. Никогда не посещай их. Я уже сделал мысленную пометку на этот счет. Кстати, тебе идет форма», — бросил он на прощание, раздражая красивым бархатным смехом. «Плюп!» — раздалось из-под одеяла. Фамильяр явно выругался. «И плюп тоже», — согласилась я, поправляя черное форменное платье. Голод откровенно не прибавлял мне добродушия. И когда послышался очередной стук в дверь, вместо «войдите», я бросила совершенно невежливое: «Что тебе еще нужно?» «Ох!» Эльфийка озадаченно захлопала ресницами, когда я резко распахнула дверь. «Прошу прощения, леди Элейн. Ой, это вы меня простите, я не хотела. Те слова были предназначены не мне», — сделала она предположение. «Совершенно верно», — согласилась я. «Вам нужно что-то привести в порядок?» «Нет-нет, я хотела кое-что обсудить с вами. Конечно, если вы не заняты, остались силы после рабочего дня». «Остались. Проходите, пожалуйста». Именно так говорили родовитые леди в фильмах, которые я смотрела. «Спасибо». Я указала на стул у письменного стола, а сама аккуратно села на край кровати, боясь придавить Фублика. «Я хочу сразу выразить благодарность за вашу помощь», — начала я. «Если бы не эльфийка, про Валю в этот момент не хотелось вспоминать. Я бы, наверное, уже была счастливой женой, а вчера у меня состоялась бы первая брачная ночь. Фу, даже страшно представить. А я пришла как раз перед вами извиниться». Она виновато улыбнулась. «Я понимаю, как вам сложно сейчас». «Не сложнее, чем с нелюбимым супругом». «Какое верное замечание», — ответила леди Ароделис. «Но все же...» «Поверьте, я не сломлена. Лишь голодна», — в подтверждение мыслей в животе заурчала. «В любом случае, я расстроена положением ваших дел. Вы настоящий боец», — сказала она в мою поддержку. «И поверьте, в том, что мужчины вашего рода растили вас как племенную лошадь, простите за сравнение», — она приложила тонкую кисть к груди, — «не делает им чести. Я не представляю, каким нужно быть человеком, чтобы лишить собственную дочь хотя бы элементарного образования. Неужели мужчины настолько ужасны, настолько бессердечны и недальновидны? Ох! Лишить дитя будущего, обречь на насмешки, на ложь, на презрение окружающих. Ох, я в бешенстве!» Закончила она, сжав ладони в кулаки и тяжело дыша. «Так вот, что она думает обо мне. Ага, Папенька хотел сына. Это единственное, что пришло мне в голову в ответ на монолог эльфийки. Она фыркнула. Я даже не сомневалась в этом. Ни капли. Только вот мужчины забывают, как они появились на свет. Так. Тонкая ладонь рассекла воздух. Нужно успокоиться. Злость – разрушающее чувство. Я пришла к вам с предложением, и очень надеюсь, вы примете его. Я вас слушаю, леди Ароделис. Надеюсь, вы не откажетесь от моей помощи в обучении. Возможно, вы посчитаете слова насмешкой, но поверьте, я хочу вам помочь от чистого сердца. «Не понимаю, за что вы просите прощения», – произнесла я ошарашенно. «Я с удовольствием соглашусь, конечно. Только вряд ли я смогу достойно оплатить ваши услуги. Валарион забрал самые крупные камни, которые у меня были, в шпильках. Остались еще шитье с платья, но я не знаю, стоят ли они что-нибудь». «Валарион?» – переспросила она. «Да чего же жадная натура? Поверьте, вы оплатили его сомнительные услуги сполна. И мне в ответ не нужно ничего материального, только ваше усердие и упорство. Вы просто обязаны доказать, что не хуже всех них, мужчин. Ваше поступление сюда будет для меня высочайшей наградой. Не женщина, Наполеон, только выше и симпатичней. И надеюсь, без маниакального желания поработить весь мир. Я буду стараться». Пообещала я, чувствуя, как в очередной раз мой живот издает жалобную трель. «Вот и договорились, леди Элейн. Я правильно понимаю, что вы не ужинали?» «И не только», — ответила я со стеснением. Было довольно унизительно пересказывать о случившемся у столовой. Но раз создатели этого мира послали мне в помощь хоть кого-то доброго и понимающего, я не стала изображать Настеньку из сказки. «Да». Мне было холодно, голодно и обидно. «Так идемте, я вас провожу на поздний ужин, а пока вы расскажете и о других трудностях».